Дозвониться он не смог и начал отправлять сообщение. «Вы заняты сегодня вечером, ПФ». Он правда надеется на то, что Лиза девица на одну ночь. Да по ней же видно, что она его сразу пошлет, если он такое предложит. Пробормотал я себе под нос и пошел на улицу. Пока женщины все еще убирались, а я не мог найти себе занятие, я пошел в подвал к своему рабочему месту. Я достал папку с делом гранатового браслета и начал изучать все с самого начала. Если я зашел в тупик, то начну по новой. Что еще остается? Итак, кто такие Ольга Лоповская и Елена Суворова? Я начал искать информацию в интернете и спустя минут 30 штудирования местной Вики нашел кое-что интересное. Обе девушки из дворянской семьи, но отец Лоповской родился в другом городе и, приехав сюда, купил себе титул барона, а семья Суворовых наоборот, получила свой титул бесконечным трудом. Отец постоянно отличался на службе, будучи сначала обычным солдатом, а потом рос дальше по званию, хотя здесь есть и информация об интрижке ее матери с местным князем. Судя по всему, женщина хотела помочь мужу получить титул методом попроще. Один из местных князьков оценил навыки девушки в постели и, услышав о ее муже, все-таки обратил внимание на его заслуги. Интересно, обе отправились на прослушивание в театр, чтобы их взяли на работу. В новостях за то время писалось, что на конкурс собралось большое количество прекрасных дам, среди которых выделили именно Елену, как самую привлекательную и артистичную. Критики местных газет делали ставку именно на Суворову, так как девушка была наделена не только внешней красотой, но и талантом. Она могла бы с легкостью сыграть даже прекрасную Медею, в чьем характере уживались как человеческие качества, так и темные ее стороны. При игре антигероев нужно уметь соблюдать баланс, и Елена без труда справилась бы с его сохранением. Но вот только хоть она и прошла на работу, но не стала принцессой театра. Ей помешало то, что, когда шел набор, они использовали образ Анны Карениной и, взяв такого сложного персонажа, делали ставку на то, какая из девушек справится, ту и ждет светлое будущее. Судя по словам критиков дальше, Елена не справилась с эмоциями и опозорилась прямо во время прослушивания. Казалось, будто девушку пронзила какая-то страшная боль, ведь с ее лица постоянно не сходила гримаса, и она то и дело хваталась за живот. Кто-то подал ей свою кофту, и девушка, привязав ее к низу, быстро убежала со сцены под злорадный гомон соперниц. Я так понимаю, это и был момент со слабительным. Возможно, Ольга понимала, что шансов у нее нет, поэтому решила подсыпать слабительное, дабы Елена не смогла отыграть роль. Конечно, после такого роль досталась ей, а вскоре и звание принцессы театра. Все же критики об Ольге отзывались лестно, но подмечали то, что ее персонажам не хватает характера, который могла показать Елена. «Что ты делаешь?» Меня отвлек от работы Денис, который тихо подошел к столу и начал заглядывать в монитор. Дело о гранатовом браслете. Решил изучить информацию об Ольге и Елене. Я зашел в размышлениях в тупик, но кое-что стало проясняться. «Что?» Самойлов быстро схватил стул от рядом стоящего стола и, пододвинув к себе, сел, облокачиваясь руками на его спинку. «Смотри, я достал фотографии Елены и Ольги, положив их перед Денисом. Обе девушки являются дворянками, и обе пришли на прослушивание в театр. Только изначально получить роль были шансы исключительно у Елены. Так, погоди, в театре же говорили, что она с самого начала проигрывала Ольге. Если верить словам критиков из статей, то нет. Посмотри на эти фотографии. Я открыл фотографии Ольги и Елены перед началом прослушивания. Кто из них, по твоему мнению, выглядит лучше? В действительности Елена. Да, Ольга, чтобы избавиться от соперницы, в кармане которой уже была победа, подсыпала ей слабительное. Ты думаешь, что виновата Ольга? Пока нет. Я стараюсь разобраться в их отношениях с самого начала. Могут тут быть замешаны интриги, связанные со знатью, как думаешь? Денис взял ручку и начал вертеть ее между пальцев. Не знаю, я и пытаюсь во всем разобраться. Господа, мы закончили. К нам подошли две женщины с инвентарем для уборки в руках. За ними пришла и вся сияющая Лиза с телефоном в руках. Неужели от сообщения Пашинина так обрадовалась? Я проверила, все убрано на отлично. Что ж, тогда переведу вам денег на карту, произнес Денис, доставая свой телефон. Спасибо, мы пойдем. Женщины поклонились и ушли. А ты чего так светишься? Уточнил Денис, подходя к Лизе и кладя на нее руку. «Не твое дело». Она подмигнула и смахнула его руку с себя. Девушка развернулась и в припрыжку поскакала в сторону пакетов с декором из магазина. «Что это с ней? Может, от покупок еще не отошла?» — улыбнулся я. «Пф, девушки, как дети», — буркнул Денис и вернулся к телевизору. Я вернулся обратно к своим рассуждениям. После того, как Ольга получила роль, Елена начала мстить, но все оказывалось безуспешно. Хотя некий эффект, судя по всему, появился. Что по поводу Евгения? Он устроился на работу менеджером для Ольги, но явно кем-то приходится Елене. Может быть такое, что у них изначально был план избавиться от принцессы театра, чтобы ее место как раз заняла Елена. Понимать бы еще, кем он ей приходится. В интернете особой информации я не нашел. Неужели обычный человек без титула? Тогда он точно не входит в ее семью, и, возможно, они любовники. За своими размышлениями я просидел еще какое-то время и не заметил, как закончился день. Самойлов решил поехать на еще одну ночевку к своей подруге и быстро выскользнул из офиса. А я, решив наконец посмотреть, как все-таки выглядит первый этаж, пошел наверх. В одной из комнат я увидел Лизу, которая переодевалась в короткое черное платье. Она практически полностью разделась и стояла спиной, будучи в одних трусах. При вечернем свете Лиза особенно была похожа на фарфоровую куклу. Белая кожа под мягким теплым освещением солнца ярко блестела. У нее даже с шутками о плоскости достаточно красивая фигурка, аккуратная и миниатюрная. Девушка распустила волосы, и они прикрыли полностью всю ее спину, еле касаясь нижнего белья. Сам не заметил, как все это время стоял и пялился на нее. «Долго еще смотреть будешь?» – довольно спокойным тоном произнесла она. «Прости, просто ты выглядишь». Я замялся, но почему-то продолжал смотреть в ее сторону. «Глупо, плохо, плоско, что ты хочешь сказать?» Лиза прикрыла грудь рукой и развернулась в мою сторону. Так она выглядела еще милее. Трусики с маленьким бантиком посередине, непослушные локоны, что лезли на лицо, и кристально чистые, большие глаза. «Нет, почему? Ты выглядишь отлично», — быстро произнес я. «Алмазов, если ты продолжишь так пялиться, я буду думать, что ты извращенец». Она подошла поближе ко мне и начала вглядывать мне прямо в глаза. Я почувствовал, как моя магия начинает активироваться от ее пронзительного взгляда, но видеть ее мысли я не хотел, поэтому я быстро отвел взгляд, и Лиза хмыкнула. Она одной рукой начала разворачивать меня в другую сторону и выталкивать из комнаты. Хлопнув передо мной дверью, девушка пошла дальше собираться. Спектакль был окончен. Я еще прошелся по первому этажу и спустился обратно вниз. Через минут пять девушка подошла ко мне. Я пошла. Ты гулять? Да, она отвела взгляд, и на щеках девушки появился розовый румянец. Хорошо провести время. Спасибо. Лиза пешком по вечернему городу добралась до места встречи с Пашининым. Он пригласил девушку в один из своих ресторанов, который находился неподалеку, поэтому она достаточно комфортно прогулялась. Войдя в ресторан, Лизу сразу встретил администратор, который с максимально наигранной улыбкой проводил ее за особый столик. Она устроилась на небольшом мягком диванчике и отложила в сторону свою сумку. На удивление, в таком дорогом месте девушка не чувствовала себя некомфортно, а наоборот, была как рыба в воде. Спустя минут 15 к ней подошел Антон. Лиза поднялась с места, чтобы поздороваться, и тот поцеловал девушке запястье. «Вы опоздали», — произнесла она с ноткой недовольства в голосе. «Елизавета, простите меня, задержали важные дела», — произнес мужчина, натягивая улыбку и присаживаясь за стол. «Заказывайте, что пожелаете. Я готов искупить свою вину сполна». Вздохнув, девушка начала изучать меню, и, сделав выбор, они подозвали официанта. Аппетит у юной дамы все так же оставался зверским, поэтому она, не изменяя традициям, слегка повергла в шок Пашинина. «Не думал, что у такой хрупкой девушки такой аппетит», — произнес он, подмигивая. «Внешность часто бывает обманчива. Вы правы, Елизавета». Вечер проходил за достаточно уютной и теплой беседой о нынешних выставках в городе, куда Антон собирался пригласить Лизу. «Кстати», — произнес мужчина, — «скоро будет выставка, совмещенная с благотворительным фондом в поддержку больных людей. Не хотели бы отправиться со мной туда, и не подумала бы, что он заботится о таком. Сейчас мало дворян, которые помогают фондам», — подумала девушка, но ради интереса дала свое согласие. Мужчина, поняв по сверкнувшим глазам Лизы, что его план сработал, продолжил ее завлекать. «Антон, у меня есть к вам странный вопрос, совсем не относящийся к теме». «Конечно, задавайте, я весь во внимании». «Вы случайно не знаете этого человека?» Лиза открыла фотографию Евгения на телефоне и протянула ее Пашинину. «Знаю, Женя Савельев. Мы с ним когда-то пересекались. Он просил помочь ему устроиться в театр за одну услугу. Не расскажете, за какую, а почему он вам интересен?» Только Лиза потянулась за телефоном, как Антон немного отодвинул свою руку в сторону, держа его в руках. «Он, а вот тут девушка не придумала, что сказать. Я думала попробовать себя в театральной деятельности, а он, кажется, является менеджером одной из самых успешных актрис. Хотела узнать, может ли он поделиться опытом. Что ж, в этом и я могу вам помочь». «Не стоит», — улыбнувшись, произнесла Лиза. «Почему нет? Я в этом разбираюсь. Покажите мне себя во всей красе, устроим небольшой спектакль в моем кабинете. Если мне понравится, уверяю, вас уже на следующий день примут». «Хорошо», — ответила девушка, думая лишь о том, чтобы отвлечь Пашинина и покопаться в его рабочих записях. Ее не оставляла мысль, что он все еще может быть связан с делом мусорщика. Еще и знакомство с Евгением ее очень заинтересовало. «Тогда, пойдемте». Антон встал и, протянув руку Лизе, помог ей подняться. «Вы что, совсем тупой?» — послышался крик из зала ресторана, и Лиза неосознанно вытянула шею, чтобы посмотреть, что там происходит. «И извините, я передавал, что орехов быть не должно». «Да мне твои извинения и даром не нужны». Мужчина, устроивший скандал, кинул тарелку с салатом прямо в официанта. «Позовите менеджера ресторана, я хочу поговорить с ним. Такие глупые люди, как вы, не должны работать в таких местах». «Вы что, еду свиньям подаете? Я попросил только одного – убрать орехи из салата. Если вам сказали, то вы должны были это проконтролировать, а не приносить гостю то, что ему не нужно». «Елизавета, одну минутку», – тихо произнес Пашинин и пошел в сторону двух мужчин. «А вы еще кто?» – выкрикнул тот недовольный. «Я владелец этого ресторана. Пожалуйста, расскажите мне, что у вас произошло. Ваш официант принес мне совсем не то, что я заказывал. Вот что бывает, если вы берете необразованных людишек в такие места. Я бы на вашем месте его уволил вообще. Я сказал на кухне, что орехов быть в салате не должно. Господин, я довольно», — произнес Пашинин. «Ты уволен. А вам, дорогой гость, ужин за счет заведения. Пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте». «Но как же?» — официант протянул руку и словил укоризненный взгляд от Антона, после чего медленно отправился в раздевалку. «Так бы сразу», — буркнул под нос мужчина и сел обратно за стол, довольный тем, что его запрос был удовлетворен. Лиза наморщила от отвращения нос. Антон, как бы ни пытался казаться хорошим человеком, показал себя во всей красе. Пашинин еще раз извинился перед истеричным дворянином и вернулся к Лизе. «Простите за такой спектакль», — тихо произнес он, взяв девушку под руку. «Я все понимаю». Заведя ее в свой кабинет и заперев дверь на замок, он сразу потянулся к Лизе. Руки Антона опустились на ее талию, и, потянувшись губами к шее, он начал целовать девушку. «А как же представление?» — тихо произнесла Лиза, ловя руку мужчины, который уже поднимал ее платье, проникая рукой прямо под него. «Вам есть что показать?» — с ухмылкой произнес мужчина. «Есть», — протянула Лиза и провела своей рукой по его лицу. Хоть Пашинин и усомнился, но, взглянув в огонек в ее глазах, примкнул своими губами к ее, слегка размазывая губную помаду и жадно впиваясь в девушку. «Не торопитесь», — оттолкнув мужчину, произнесла девушка и, увидев в шкафу бутылку дорогого алкоголя, потянулась к ней. Пашинин сел на диван, заранее снимая свой пиджак и расстегивая рубашку. Стоя спиной к мужчине, девушка разлила напитки по стаканам и протянула один из них ему. «Для храбрости», — сказала Лиза и подняла стакан немного в воздух. Они выпили, после чего она подошла к проигрывателю и начала включать музыку. Девушка медленно провела рукой по дивану и села на колени Антону. Мужчина положил руку между ее бедер и отключился. Смахнув его руку с себя с максимальным отвращением на лице, она быстро осмотрелась вокруг в поисках камер. Ничего не увидев, Лиза заранее подготовила ему записку на утро. «Антон, вы меня очень огорчили, уснув во время моего чудесного представления». Быстро, но тихо она начала копаться в его вещах в поисках хоть какой-то зацепки. Она фоткала журнал его гостей, телефонные звонки и все, что могло показаться ей важным, но, не найдя ничего обвиняющего его, отперла дверь и направилась на выход. Все это время я провел в офисе опять до самой ночи. Матушка уже начала слать мне сообщения с вопросами, живой ли я и все ли в порядке. Ответив, что я на работе и домой сегодня опять не вернусь, я упал на диван перед телевизором и просто включил какую-то передачу. Домой и правда не очень хотелось, да и мыслей, которые не давали покоя в голове, было слишком много. Спустя некоторое время я услышал, как открывается входная дверь, и тяжелыми, громкими шагами Лиза с размазанной по губам помадой и растрепанными волосами спустилась вниз. «Что ты тут делаешь?» – взвизгнула Лиза, смотря огромными, круглыми глазами на меня. «У меня к тебе тот же вопрос. Разве ты не должна быть с Пашининым? Откуда ты знаешь?» Девушка нахмурила брови и, быстро перебирая ногами, подскочила ко мне. «Вот черт!» – прокололся. «Да я случайно сообщение на телефоне увидел. И судя по твоему виду, у вас было неплохое начало». «Фу!» – воскликнула она. «Я хотела узнать, что это за человек, вот и все». «И как?» – узнала. Лиза подняла мои ноги и, скинув их вниз, села на диван рядом. «Не самый лучший», – коротко ответила она. «Понятно», – усмехнулся я и отвел взгляд в сторону. «Что ж, кажется, у них ничего не вышло, и я даже как-то рад этому, не хватало еще одной зависимой, как Денис. Я кое-что узнала. А, у Евгения, менеджера Ольги, фамилия Савельев. А еще, я нафоткала все, что возможно может нам помочь, в его кабинете. Я даже спрашивать боюсь, как ты это провернула». «Легко». Глаза Лизы сверкнули, и она явно горела желанием поделиться своими похождениями. Он позвал меня к себе в кабинет, и я добавила в его стакан алкоголя сильное снотворное. Для лошадей. Он хоть живой, мне стало немного не по себе от ее истории. Девушка одновременно и восхищала и пугала меня. Живой. Оставила записку ему, что он подлец такой, уснул и не продолжил дальше совращать меня. Все обломал, эх. Засмеялась девушка и упала мне на плечо. На самом деле то, что она узнала, и правда может нам помочь. Но искать какую-либо информацию сейчас мне было, честно говоря, лень. Поэтому я просто передал пульт Лизе, и мы, облокотившись на диван, начали смотреть какой-то фильм. Глава 15. Откровение в деле о браслете. Мы очнулись от того, что утром пришел Денис. Спустившись в подвал, он странно на нас уставился и ухмыльнулся. Даже не сказали, что у вас свидание. Ай-яй-яй. Я, еще не понимая, что происходит, посмотрел на себя. Левая сторона рубашки была испачкана в остатках помады Лизы и слюны, которую она, судя по всему, пускала, пока спала. Сама девушка выглядела тоже немного обескураженной появлением Дениса и, еле открыв глаза, выплюнула. «Мы просто встретились тут случайно и, засмотревшись телевизор, уснули». Она встала и пошла на первый этаж. «Ну и как тебе?» Денис упал на диван ко мне и, положив руку мне на плечи, пододвинул к себе. «Такая же дерзкая или все-таки характер меняется? А чем ты?» «У нас правда ничего не было. Она ходила на свидание с Пашининым. Потом на кой-то черт пришла сюда. С Пашининым. Лиза. Я думал, он тогда на публику играл просто. Что он в ней нашел? Явно то, что не разглядели мы. Да она же неуправляемая. Но тело у нее красивое. Что? Что?» К концу нашего диалога как раз вернулась Лиза, завернутая в полотенце. Уже в душ успела сходить. Быстро она. «Через минут 30 доставка со сборщиками приедет», — сказала девушка, подходя к кофемашине. Кажется, Денис принял симпатию Пашинина как вызов самому себе, потому что он не отводил взгляда от Лизы. Начинается новое представление. Внезапно телефон Лизы начал разрываться от сообщений, и я даже знаю, кто их шлет. Смотреть не надо, чтобы догадаться, что это Пашинин со своей неудовлетворенностью. «Очнулся», — буркнула Лиза, доставая телефон из кармана. «Хочет еще раз встретиться?» «Да». Она отвела взгляд и, сделав себе чашечку кофе, села между нами. Денис продолжил оцепенело осматривать Лизу, пытаясь выяснить, что именно в ней нашел Пашинин, но, судя по его выражению лица, получалось это не очень. А я, вспомнив названную фамилию Евгения, пошел к компу и начал искать. Мои догадки в какой-то степени подтвердились, и я узнал, что Евгений и правда брат Лены, но не родной. Когда-то у ее матери была интрижка с каким-то банкиром, который так и не смог дослужиться до чина, поэтому, оставив его наедине с собой, она вышла замуж за другого. Правда, через какое-то время и мне пришло сообщение на телефон от неизвестного номера. «Мне нужна ваша помощь в деле с Еленой». Предлагаю встретиться сегодня в баре «Косая кобыла» в 6 часов вечера. У меня было только одно предположение, что это мог быть Евгений, ведь номер Ольги у меня в телефоне был забит. Что ж, это интересно, что ты себе там бормочешь под нос, сказала Лиза, вставая с дивана, но она не заметила, что Денис положил руку на край ее полотенца. Поэтому, как только она встала, ее единственное прикрытие слетело. Девушка, взвизгнув, быстро прикрыла рукой грудь. К счастью, на ней были хотя бы трусы. Глаза Дениса как-то жадно округлились, и он не сводил взгляда с Лизы. Громко хмыкнув, она взяла меня за рукав рубашки и потащила за собой. Вслед я увидел только вопросительный взгляд Дениса, в котором так и читалось. Какого хрена? Она завела меня в комнату на первом этаже, все еще прикрывая одной рукой грудь. Девушка уставилась на меня с просьбой о помощи в глазах. «Что ты делаешь?» – произнес я, вырывая свою руку. «Помоги мне отвадить Пашинина». «Что? Зачем? Тебе разве не понравилось его внимание?» «Поначалу да, но в ресторане». Девушка умолкла, явно вспоминая что-то. Я позволил себе заглянуть в ее глаза, используя магию, и увидел ту мелкую стычку. «И что? Все дворяне здесь такие?» «Не все». Лиза опустила глаза и, тихо еле продолжив фразу, произнесла: «Ты же не такой». Я нервно усмехнулся, знала бы она Андрея до того, как в его теле оказался я. «А почему ты его сама спровадить не можешь? Я легко могу вспылить и боюсь, что, если что-то пойдет не так, то могу навредить ему. Не хочу подвергать всех тому же риску, что произошел из-за Дениса». Вот это она, конечно, упрекнула. «Хорошо, что он не слышит. Ошибочка. Денис стоит и подслушивает нас, прижавшись к проходу на лестницу. Видна только половина его тела, а глаз, который смотрит прямо на нас, уже весь полыхал». Я тяжело вздохнул и показал незаметно Лизе пальцем на этого призрака обиженной дамы. Только девушка открыла рот, как зазвенел дверной звонок. Приехал курьер с мебелью и вместе с ним несколько крепких парней для сборки мебели. Все они уставились на стоящую в проходе Лизу, на которой из одежды были только трусы, и, посмотрев на нас, что-то прикинули себе в голове. Какие-то слишком гадкие улыбки растеклись по их лицам, и я увидел, как девушка сжала кулаки. Сняв с себя кофту, я быстро натянул ее на Лизу, как смирительную рубашку, после чего быстро протащил вниз в подвал. Не хватало еще, чтобы она драку тут затеяла. Лиза, смутившись, уставилась на меня, разглядывая тело. Я пошел наверх, тяжело вздохнув, произнес я. Девушка лишь пропищала что-то невнятное и села на диван. Мы долго с Денисом наблюдали за тем, как ребята собирают мебель, и спустя час появилась уже одетая Лиза. Правда, помимо Самойлова, на нее пялились еще и работники. «Ты мне поможешь?» – тихо произнесла Лиза, тыкая локтем меня в бок. «Как ты себе это представляешь?» «Не знаю, ты умный, придумай». «Я могу помочь», между нами влезает Денис, и Лиза сжимает губы в тонкую ниточку. «Давайте позднее с этим разберемся». Еще 2 часа рабочие собирали всю мебель, которую привезли, и, наконец, попрощавшись с ними, мы упали на новый диван, что был наверху. В наших владениях на первом этаже было 3 комнаты и внизу подвал. Мы решили разделить пространство таким образом. В самой большой и светлой комнате мы поставили 3 больших стола, что притащили из подвала. Мы могли бы купить новые столы, но эти были из натурального дерева и находились все еще в хорошем состоянии, поэтому было решено оставить их. Разделяться по комнатам мы не собирались, так как работали вместе, и беготня туда-сюда, чтобы что-то обсудить, нас бы отвлекало сильнее, чем добрососедство в одной большой комнате. Мы просто расставили столы по разным краям комнаты, и казалось, что так будет удобно. Здесь же стоял диван и пара кресел, большой круглый ковер и на нем стеклянный кофейный столик. Лиза старалась подбирать все под цвет стены пола, поэтому смотрелось это вполне гармонично. В другую комнату мы купили кровать и шкаф для одежды. Не то чтобы мы втроем собирались там ночевать постоянно и ютиться на одной кровати, но с учетом того, что кто-то из нас мог остаться на ночевку, и было бы удобно хранить пару вещей здесь на случай, если понадобится переодеться, нам подумалось, что это хороший вариант. 3-ю комнату мы использовали под склад. Секретаря у нас не было, поэтому мы сами перебирали все дела и выставляли их только по известному нам порядку. Лиза быстро навела красоту, раскидав по комнатам растения, дополнительные светильники и остальной декор, что сделал помещение более домашними и уютными. а подвал мы оставили как место для отдыха, условившись, что купим с Денисом игровую приставку к телевизору и Лизе беговую дорожку, потому что ей надо куда-то тратить эту неуемную энергию. В целом, каждый из нас был доволен. Я, внезапно вспомнив, что мне пришло сообщение, решил поделиться об этом с ребятами, так как прошло уже несколько часов и скоро, возможно, стоит отправляться на встречу. Мне пришло сообщение от неизвестного номера. А, кто-то отправил предложение встретиться в Косой Кобыле по поводу Елены. Я думаю, что это Евгений. Но зачем ему встречаться с нами, не знаю. Мы позанимались еще своими делами, после чего все же начали не торопясь собираться в бар. Уже зайдя внутрь, Евгения мы там не увидели, поэтому заняли свободный столик. Пройдя мимо одного из столов, на нас странно посмотрел один из мужчин, сидящих за ним, и Лиза почему-то вздрогнула, прищуриваясь и всматриваясь в его лицо, будто заклятого врага встретила. Мы сели за столик неподалеку и невольно стали слушателями диалога. «Князь, посмотрите сюда». Мужчина, сидевший напротив его, но к нам спиной, показывал что-то на планшете, тыкая в него пальцем. «Я считаю, что здесь лучше всего построить две заправки на пути. Вот тут мы планируем поставить небольшой спа-отель для дам и рядом бутик. Есть и другие предложения, как можно использовать всю эту область. Моя идея в том, чтобы продлить нашу столицу до портового города. Где-то я уже слышал эти слова. Неужели это один из тех дворян, о которых я слышал новости недавно? Судя по спа-отелю и бутику, это именно Сапега. Но что это за мужчина напротив него? Князь, коим его назвал граф, периодически переводил свой взгляд на нас, закрыв лицо руками. От его взгляда у меня по спине пробегал холодок, и я даже не понимал почему. Жестокий и пронзительный, он похож на человека, что может оборвать жизнь и даже не моргнуть. «Что вы от меня хотите?» – произнес этот мужчина, глядя на Сапегу. «Вашей поддержки, конечно же», – воодушевленно воскликнул тот. «Понимаете, я считаю, что здесь должны быть места, которые будут интересны и доступны лишь дворянам. Только представьте, вы едете в портовый город, чтобы заключить выгодную сделку. Путь не близкий, вы можете остановиться в спа-отеле, и нанятые нами люди заправят и помоют вашу машину. Ваша жена сможет расслабиться в горячих ваннах и заняться шопингом, а вы с любовницей сможете уединиться в большом номере, где вас никто не побеспокоит». Мужчина фыркнул и снова перевел взгляд на нас. Я почувствовал, как Лиза, что сидела рядом со мной, немного напряглась и уткнулась в телефон. И как же не вовремя Самойлов решил поиграть в свою глупую игру. Он подсел к Лизе и, решив положить руку ей на талию, немного напугал девушку. Вздрогнув, Лиза сразу бросила взгляд на того мужчину, и я заметил, как у него задергался глаз. Она судорожно начала убирать руку Самойлова со своей талии, но тот только сильнее сжимал хватку, подсаживаясь еще ближе. Он наклонился к Лизе и начал ей шептать что-то на ухо. Девушка тут же покраснела и, не выдержав напряжения, ударила его по щеке. Князь дернулся, но остался сидеть на месте. Лиза встала с места и быстро куда-то убежала. «Почему-то мне кажется, что у нас скоро будут серьезные проблемы». К счастью, обстановку разрядил Евгений, который, оглядываясь по сторонам, вошел в бар. Он неловко присел к нам и поздоровался. Мы решили дождаться Лизу перед тем, как начинать, и, вернувшись, она подвинула меня к Самойлову и сама села с краю. Достав блокнот, девушка приготовилась записывать. «Добрый вечер», — еще раз произнес Евгений, но обращаясь уже к Лизе. «Добрый, зачем вы нас пригласили?» — уточнил я, беря только что принесенный стакан виски. «Я хочу вам кое в чем признаться», — ответил мужчина, поправляя бабочку на своем горле. Он оттянул ее подальше и, нервно сглотнув, сложил руки на стол. «Тогда вы не будете против магии, чтобы мы точно понимали, врете вы или нет, делайте, что считаете нужным». Я посмотрел в его глаза и был готов слушать. «Вчера к нам приходили трое мужчин. Они представились как криминалисты и сказали, что расследуют дело гранатового браслета. Криминалисты, но они же не расследуют дела, зачем они вообще в это полезли?» Возмутилась Лиза. «Я не знаю», — ответил Евгений и, пригладив черные сальные волосы, продолжил. «Они пришли по поводу браслета, расспрашивали всех о пропаже и, самым наглым образом выгнав меня из гримерной Ольги, говорили и с ней. Вы не слышали, о чем они говорили?» «Нет, но проблема в том, что потом они пришли и ко мне, заявили, что якобы знают, что браслет похитила Елена и что мы с ней родственники. Они также сказали, что Елену обвинят в краже, а меня в соучастии. Но проблема в том, что Елена не крала браслет, продолжил я. Да-да, быстро выговорил он и облегченно вздохнул. Давайте начнем сначала. Хорошо, вы уже слышали, но мы с Еленой кровные брат и сестра по матери. Я к ней хорошо отношусь, как и она ко мне. Только вместе мы можем выжить в этом страшном мире аристократии, поэтому постоянно держались друг за друга. Так вышло, что Елена мечтала быть актрисой и с самого детства к этому готовилась, изо дня в день репетируя различные роли. Мужчина взял стакан и налил в него воды, сделав несколько глотков, он отдышался, после чего продолжил. Театр, где она работает сейчас, когда-то открыл набор девушек на роль Анны Карениной. Не самая простая, но пророчащая успех в актерском деле. Лена долго к нему готовилась. Она не спала и не ела. Я знал, что она пройдет. Она это знала. Да все это знали. Только вот среди девушек на слушании была Ольга. Ее отец, Виктор Лоповский, был обманщиком, каких свет не видывал. Он мутил грязные делишки и, скопив состояние, купил себе титул барона. Естественно, и его дочь не могла научиться честности, будучи выращенной в такой семье. Да, все верно. В день прослушивания там был и Лоповский, чтобы поддержать дочь. Я краем уха слышал их разговор. Суть его была такая, что неважно каким путем, но ты должна добиться успеха, чтобы не посрамить честь семьи. Но как можно посрамить то, чего нет? Он сделал ставку на то, что Ольга сможет помочь ему выбиться дальше в люди. Зазнакомившись с другими дворянами, она буквально откроет ему дверь в светский мир. Я не придал тогда этому особого значения, так как думал, что это обычная поддержка отца. Но все девушки готовились к выступлению в одной гримерке, и, судя по всему, Ольга знала, что она не пройдет это прослушивание из-за Лены, и подмешала ей в стакан с водой слабительное. Я не видел это лично, но я знаю, что это была она. Это все знают. Одна из девушек, что была на прослушивании, подтвердила это. Так вот, когда Елена вышла на сцену, оно подействовало, и Лена не смогла справиться с ролью. Вместо нее утвердили Ольгу, как вторую по успеху девушку. Но критики были сильно возмущены этим и просили дать Елене второй шанс, на что директор сразу же ответил отказом. Как я потом выяснил, он хорошо знаком с Виктором. Они армейские друзья. Лиза все это время сидела, покачиваясь то вперед, то назад, методично кивая и записывая каждое слово за Евгением. А я постоянно смотрел в его глаза, проверяя каждое его слово и воспоминание на ложь. Я также и чувствовал, как за нами продолжает следить тот тип, но прервать зрительный контакт, чтобы посмотреть, я не мог. Но от него исходила такая мощная магия, что она чувствовалась даже через пару столиков. Так, Ольга подставила Елену, чтобы та не получила роль. Елена решила начать мстить. Правильно понимаю, что? Нет. Она один раз только подсыпала ей снотворное в напиток, и на этом пакости закончились. Она не могла вести грязные игры. Лена очень сопереживающий и сочувствующий человек. Она даже в игры играть боится, потому что там нужно подставлять и предавать понарошку. Как же она тогда в театре решилась играть? Усмехнулся Денис. В женском коллективе ее сожрут с потрохами. Вы правы. Тот инцидент со снотворным дал толчок к страшным последствиям. Ольга насыпала гвоздей себе в туфли и обвинила в этом Елену. Это сказала Суворова, произнес я, не находя ответа в его голове. Да, вы ей верите? Конечно. Я хорошо знаю ее характер. Она бы не сделала ничего, что могло бы принести физический вред. После этого я договорился с охранником и установил камеру в гримерке Лоповской. Вы ее уже видели. Я знаю. Мы после вашего визита проверили камеры видеонаблюдения на посту охраны и видели, что вы скопировали запись. Я просто улыбнулся на его высказывание. Быстро же нас раскрыли. Я вас не виню. Я сам ее установил для того, чтобы следить. Подождите, мы упустили еще кое-что. Будучи братом Елены, как вы устроились к Ольге на работу и почему она вас приняла? У нас разные фамилии, поэтому вопросов не возникло. А чтобы устроиться, я договорился с Пашининым. Пришлось предложить ему крупную сумму и помощь в одном дельце. Он написал рекомендательное письмо, после чего меня приняли, как лучшего менеджера. Елена не знала об этом. Я хотел сам избавиться от Ольги, чтобы та получила заслуженное наказание. Хорошо, а остальные проделки Елены, о которых говорит весь театр, это не Елена. Ольга сама все делала, выворачивая это так, будто это сделала сестра. У нее отлично получалось строить из себя жертву, и все верили. Но почему Елена не отпиралась и не пошла к директору? Она пыталась, но он и слушать не стал. Все же Ольга дочь его старого друга, и их все устраивало. Есть хоть какие-то доказательства, подтверждающие ваши слова? Да, все здесь на флешке. Евгений протянул флешку, и Лиза, взяв ее, убрала в сумку. Тут записи с камер видеонаблюдения, в которых видно, что делала Ольга. Я думаю, и браслет она похитила сама. Как это возможно? Мы же видели на камере, как она вышла из комнаты, а потом вошла другая женщина с часами, как у Елены, на руках, произнесла Лиза, и глаза Евгения округлились. Часы, да, у женщины, похитившей браслет, были точно такие же часы, как те, что носит Елена. По правде говоря, произнес Евгений и опустил голову вниз. Эти часы мне отдала Ольга, сказав, что ей подарил поклонник, но она не носит часы. Я без задней мысли подарил их Лене, тем самым сделав ее еще больше подходящей целью, прошептал я. В голову пришла одна странная мысль. Когда мы проверяли почерк у всех актрис, мы забыли об одной главной, принцессе театра. Я забрал блокнот из рук Лизы, и та с интересом уставилась на меня. Я открыл страницу, где Ольга писала список подозреваемых, и нашел фотографию подписи в антикварном магазине. Вот почему он мне показался знакомым, произнес я, кладя телефонный блокнот рядом друг с другом. Все трое уставились на это и начали разглядывать, тоже замечая схожесть. Но если Ольга уже получила свою роль и признание, то зачем ей так издеваться над Еленой? Денис запустил руку в волосы и облокотился на нее, уперев на стол, чтобы окончательно избавиться от конкурентки, предположила Лиза. И да, и нет, произнес Евгений. Мы с Еленой выяснили еще кое-что из жизни Ольги. После общения с Евгением я сразу отошел в сторону, чтобы позвонить Разумовскому и рассказать ему о ходе дела. Он предложил встретиться завтра и расставить все точки в этом деле. Глава 16. Игра в шахматы. Только мы собирались выходить из бара, как Евгений вдруг нас окликнул. Дмитрий Вадимович. Евгений развернулся в нашу сторону. Можно Елена у вас в офисе на ночь останется? Я боюсь. Они заберут ее со своими выводами раньше, чем вы обвините Ольгу. Я тяжело вздохнул. Если Елена останется в офисе, значит, кто-то из нас тоже должен, чтобы проследить, что ничего не произойдет. Хорошо, где ее можно забрать? Она все еще в театре ждет. Я могу вас подвезти, я на машине. С надеждой воскликнул он. Кто-то хочет остаться в офисе. Потому что, если нет, то я поехал. Я могу остаться с Ольгой, произнесла Лиза, и взгляд того князя снова был обращен на нас. Хорошо, с тобой съездить в театр, думаю, не нужно. Тогда доброй ночи. Напиши, как доберешься в театр и как вернешься. Я, по-твоему, ребенок, воскликнула Лиза, и уголок губ князя приподнялся. Лиза, прошу, это просто ради перестраховки, чтобы вас не перехватил Жлобин или что-то еще похуже. Это ведь несложно. Зануда, выплюнула она. Напишу. Спасибо. Мы с Денисом вышли из бара и отправились по домам, а Лиза с Евгением пошли к машине. Я не думаю, что Лиза не сможет постоять за себя, но, учитывая ее характер, она сможет создать проблему там, где ее быть не могло. Вместе они доехали до здания театра, где, судя по всему, запуганная Евгением Елена ждала в запертой гримерной. «Лена, открывай, это я», – произнес менеджер, трижды постучав по двери. Женщина, еле стоя на ногах, открыла дверь. Кажется, болезнь съедала все больше и больше сил, поэтому она с трудом передвигалась в принципе. «Может, вас к врачу сначала?» Глаза Лизы увлажнились, а голос стал ниже и печальнее. «Нет, я лечусь, все хорошо». Они усадили Елену в машину и направились по адресу, названному Лизой. «У Лены завтра выходной, а я как раз отпросился. Поеду к Пашинину, попрошу помощи», произнес Евгений с ноткой неуверенности в голосе. Он крепко сжал руль и надавил на газ. Войдя в офис, Лиза отвела Елену в спальню на первом этаже, предложив ей воды. Та отказалась и, поблагодарив за помощь, закрылась в комнате. Я наконец вернулся домой, и, как только мать услышала, что кто-то пришел, она тут же выбежала в прихожую. «Андрюша, я тебя так давно не видела. Сыночка мой», женщина накинулась на меня и тут же уткнулась мне в шею с влажными глазами. «Я был на работе все это время. Все хорошо. Владимир сказал, что вас уволили. Неужели так быстро нашел новую работу?» Она продолжала сжимать меня в своих руках, и я почувствовал, как становится тяжелее дышать. «Матушка», — прохрипел я, — «вы меня убьете. Жена, оставьте Андрея в покое». Из-за угла вышел отец и оттащил женщину немного назад. «Спасибо», — тихо произнес я, и мужчина кивнул. «Но у меня столько вопросов. Придется подождать, любимая. Мне нужно поговорить с сыном». Женщина на этих словах приуныла и, всхлипывая, отправилась в гостиную. Мне даже как-то жаль ее стало на минуту. «О чем вы хотели поговорить? Пойдем в мой кабинет». Мы поднялись наверх, и я, поудобнее усевшись в кресло, уставился на отца. На вид настроение у него было неплохим, поэтому разговор не должен быть каким-то тяжелым. «Как дела на работе? Меня уволили, как и Дениса с Лизой, и приняли обратно, я знаю. Разве Владимир мог тебе об этом рассказать? Какой же тогда это секретный отдел, если он на нем трещит? Мне и отцу Лизы». «Отцу Лизы? Значит, отец знает семью Лизы. Не думаю, что он мне расскажет, но...» «А кто отец Лизы?» «Я нашел папки с нашими делами среди тех, что привез Владимир. Если мы с Денисом как на ладони, то вот Лиза, личность загадочная», — произнес я, наклоняясь к отцу. «Я попросил передать эти папки, чтобы ты смог поближе познакомиться со своими товарищами. Информация о родных Лизы и правда засекречена, рассказать тебе я не могу. Неужели ее отец сам император? Нет, но этот человек предпочитает оставаться в тени, скрывая всю возможную информацию о своей родне. Официально, его дочь умерла 20 лет назад». «Что?» «Лиза носит другую фамилию и живет в отдельном поместье с матерью. Он поддерживает и защищает ее. Только особому кругу людей, включая императора, известна правда. И то, подозреваю, что не вся». «Хах, что же это за темная лошадка такая? То есть все-таки Лиза находится под чьей-то мощной опекой?» «Да, поэтому рекомендую быть осторожнее с ней и приглядывать. Если она что-то устроит, ее спасет отец, а вот вам никто не поможет», — произнес папаня и тяжело вздохнул. Эта тема его явно беспокоит, но раньше он не подавал виду. «Судя по всему, и папке попросил передать, чтобы меня как-то предупредить об этом». «Ладно, давай не будем об этом», — произнес я и облокотился обратно на спинку кресла. «На самом деле, я хотел поговорить о Жлобине. Что-то опять произошло?» «Пока еще нет, но может. Ему показалось мало добиться просто вашего увольнения, да и Владимира он знает не меньше моего, поэтому догадывается, что тот мог предпринять какой-то ход, чтобы защитить вас». Забавно усмехнулся я. «Что именно?» «Мы словно шахматные фигуры на доске двух игроков. Ход сделан, следующий ход». Я посмотрел на разложенную шахматную доску, которая стояла рядом со мной на кофейном столике. В нее явно недавно играли. Белый король открыт, и черная королева может объявить ему шах при своем ходе. «Так и есть. Нам следует чего-то опасаться? Пока не знаю, я слежу за ним, но он старается не подавать виду. Большое количество дворян боятся его и пляшут под его дудку. Поэтому будьте осторожнее. Старайтесь избегать любые конфликты и предупредите своих друзей. Если кто из вас сделает неверный ход в этой партии, то будет объявлен шах», — сказал отец, передвигая черную королеву на доске. «Понимаю, но так и до паранойи недалеко», — улыбнулся я. Я, не заметив другой фигуры, что могла угрожать королю, передвинул его в сторону. «Учись мыслить, сын. Мы все чьи-то пешки, но ты всегда можешь сыграть свою собственную партию, чтобы получить преимущество». Шах и мат, черный конь сбросил короля с поля. Партия закончилась. «Моя ошибка», — тихо произнес я, отводя взгляд от доски. «Тебе нужно понимать одну важную вещь. Если ты лезешь в какое-то дело или тебе что-то грозит, то перед тем, как начать ход, нужно продумать план. Победить без плана можно, но маловероятно. Ошибки такого рода дорого стоят». «Я понял тебя, отец». Этот разговор натолкнул меня на мысль, как вывести Ольгу на чистую воду. Не думаю, что она признается самостоятельно, поэтому нам необходимо спровоцировать ее на действия. Все мы пешки на доске. Перед сном я решил уделить немного времени матери, которая самоотверженно ждала меня все это время. Не мог же я оставить бедную женщину в печали, а завтра благополучно убежать на работу. Ее сердце кажется слишком хрупким для такого. Мы посидели с ней немного в гостиной и пообщались на отвлеченные от работы темы. Она постоянно держала меня за руку, боясь, что я уйду, и она останется одна в этом большом помещении. Будто отец не уделяет ей внимания, но ей было важно и наше внимание тоже. Утром, перед тем как идти в офис, я решил созвониться с Разумовским и предложил ему приехать к нам, захватив с собой браслет. У меня был план, достаточно глупый и нацеленный лишь на провокацию, но он мог сработать. Когда я приехал, девушки мило беседовали, сидя на диване в подвале перед телевизором. Кажется, купить его было нашей лучшей идеей. Я поздоровался и, перед тем как озвучивать план, решил дождаться Олега с Денисом. Они тоже не заставили себя долго ждать. Прибыли вместе почти к началу рабочего дня. «А вы неплохо устроились», — крикнул Олег, ходя по первому этажу. «Я вам даже завидую». Он улыбнулся во весь рот, и его золотой зуб сверкнул под светом лампы. «Это Лиза постаралась навести уют», — сказал я, и девушка аккуратно ткнула меня локтем в бок, будто смущаясь. «Так и какой же у тебя план?» — с полным энтузиазма голосом произнес Разумовский. Кажется, он еще никогда не был так близок к раскрытию дел. Я посвятил их в ту игру, которую хочу устроить, на что Олег ответил, что это отличная идея, и она может сработать. Сомнение было только в глазах Елены, которая вновь боялась, что может что-то пойти не так с ней. Я уверил женщину, что все будет в порядке, и мы будем рядом, чтобы вытащить ее, поэтому пусть и с трудом, но она все же согласилась. Мы, не предупреждая Ольгу о прибытии, созвонились с Евгением и договорились, чтобы он провел нас через черный выход в здание театра. Нам было важно, чтобы она не увидела нас. Когда мы были уже в помещении, все заняли свои места. Я включил запись на своем телефоне и попросил спрятать его куда-нибудь, так чтобы он смог записывать звук. Женщина убрала его в лифчик и опустила поверх груди шаль, что скрывало признаки его присутствия. Олег отдал браслет Елене, а Евгений с важным видом пошел в комнату Ольги сообщать, что к ней пришли. Елена, сделав глубокий вдох и погрузившись в роль, которую я ей описал, постучала в дверь принцессы театра. Дверь открылась, и ее встретил недовольный менеджер, который, фыркнув, произнес, что у нее есть 10 минут, и не больше. Та окинула его презрительным взглядом и, слегка толкнув, вошла внутрь. «Что тебе нужно?» Озираясь, спросила Ольга, глядя на буквально скелет на ногах. «Пришла вернуть дорогую для тебя вещь, которую ты так легко продала». Елена показала браслет в своей руке, и Ольга улыбнулась. «Неужто выкупила? Откуда у тебя столько денег?» «Твой отец дал, когда я ему рассказала о вашем маленьком секрете. А император знает, что вы выращиваете дома и продаете. Ах ты дрянь, отдавай его сюда». Ольга сделала шаг к Елене, и та спрятала браслет. «А ты рассказать для начала ничего не хочешь? Что? Что ты похитила мой браслет?» Усмехнулась она. «Я предлагаю тебе сделку. Я отдаю тебе браслет, и ты уходишь из театра, а я забываю о вашем дельце, милая». Ольга провела рукой по столу и остановила ее на небольшом серебристом ноже для вскрытия писем. «Кто поверит такой, как ты? Жалкой, подлой, убогой». Из гримерной раздался громкий смех. Елена, стиснув зубы, произнесла: «Ты думаешь, все будет происходить по-твоему?» «Думаю, да я знаю. Подставить тебя было так легко, если бы ты не была такой доверчивой к людям. Мне даже удалось сымитировать эту глупую кражу, отдав потом те самые часы Евгению. Я подозревала, что между вами что-то есть, и была уверена, что он подарит их тебе. Какая же ты жалкая, довела себя до такого состояния, и для чего тебе это все было?» Елена откровенно начала переходить на крик с всхлипываниями. «Для чего? Потому что я наслушалась перед слушанием. Елена то, Елена сё, ах, какая прекрасная Елена, я лучше, дорогая моя, и если бы ты не провернула ту махинацию со снотворным, из-за чего подкосила мою репутацию в театре, я бы тебя, возможно, и не трогала бы, ты бы сидела и дальше как крыса в углу, никому не нужная. Но нет, мне тогда сделали мое первое предупреждение, сказав, что легко могут заменить на тебя. Но что, если тебя не будет?» Ольга взяла нож и начала медленно крутить его перед лицом, наблюдая за тем, как он бликует от света лампы. «Да ты с ума сошла», — дрожащим голосом произнесла Елена. «Я с ума сошла? Нет, милая, я просто знаю, как устроен этот мир и как в нем выжить. А знаешь, с учетом того, что ты знаешь, если ты умрешь, то, глядя на тебя, даже вскрытие проводить не будут. От тебя остались только кости. Легко будет сказать, что ты умерла от болезни, даже если в твою кровь попадет смертельный яд. Что ты задумала?» Ольга, будучи магом воды, создала в воздухе каплю, внутрь которой добавила немного стряхнина. Кровожадно улыбаясь, она покачивалась из стороны в сторону и наблюдала за реакцией Елены. Женщина прижалась к двери, начав постукивать по ней аккуратно рукой. «Как только он подействует, я изверну все так, что ты упала без сознания прямо передо мной, а потом буду звать помощь, кричать, звонить в скорую, но они не успеют тебя спасти. Как жаль, ты могла бы стать отличной актрисой». Ольга протянула вторую руку и, создав такую же водяную руку, схватилась за горло Елены. Она хотела, чтобы та, в попытке вдохнуть воздух, открыла рот, и капля попала внутрь. Вода не оставляет следов на коже, ее замысел был почти хорош. Только она махнула пальцем, чтобы отправить каплю в полет, как в комнату ворвались мы. Лиза, будучи готовой, погасила магию Ольги, и Денис тут же вывел Елену в коридор. Разумовский зачем-то начал медленно хлопать, восхищенно смотря на Ольгу. «Принцесса», — язвительно произнес я, склоняясь перед ее прекрасным планом. «Детектив», — фыркнула она. «Ольга, вы обвиняетесь в покушении на убийство и мошенничестве, а также в соучастии незаконного выращивания и продаже наркотических веществ. Вы это не докажете». Мило улыбнулась женщина и села на кресло перед туалетным столиком. «Вы ошибаетесь, Ольга», — произнес я, указывая пальцем на камеру, которая находилась на шкафу. Лицо женщины вытянулось, и появился зверский оскал. Она начала рычать. «Также есть запись с вашим признанием». Ольга на эмоциях схватила нож и бросилась ко мне. Я успел сделать шаг в сторону, но она провела лезвием прямо по боковой части шеи, оставив тонкую длинную полосу, из которой медленно потекла кровь. Я схватил Ольгу за руки, и Разумовский вызвал местные правоохранительные органы, сказав, чтобы мы оставили все остальное на него. Как только мы вышли в коридор, Лиза тут же достала платок и приложила его к моей шее, вставая на носочки. «Спасибо, все в порядке», — произнес я, улыбаясь девушке. «Нам надо скорее уезжать». Мы быстро спустились вниз и, сев на попутку, отправились в офис. «А не разоблачит ли нас Олег, предоставляя доказательства? Мы же не должны участвовать в расследовании», — тихо произнесла девушка, все еще подбираясь руками к моей шее, будучи в машине. «Я думаю, он понимает, что делать. Успокойся», — ответил Денис, отклоняя Лизу обратно на сиденье. Я сидел спереди и постоянно замечал в зеркале заднего вида, как она тянется к этой царапине. Но такого рода забота все же приятна. Хотя, скорее всего, она все пытается меня задобрить перед тем, как снова прийти с вопросом о Пашинине. Сам того не заметив, я тяжело вздохнул. «Ты чего?» — спросил Денис и наклонился вперед. «Просто устал. А как ты догадался, что это ее спровоцирует?» — произнесла Лиза. «На самом деле, я не подозревал, что это будет именно так и что это вообще сработает. Никогда не умел играть в шахматы». Усмехнулся я, и глаза девушки стали еще больше. «Причем здесь шахматы? Давайте в офисе». Мы приехали в наш так называемый дом и спустились в подвал. Я упал на диван, и рядом со мной приземлился Самойлов, сразу хватая пульт. Лиза достала из какого-то ящика что-то похожее на перекись водорода и пыталась подобраться ко мне. Я пытался отбиться от нее, говоря, что мне ничего не нужно, но девушка самым грубым образом отбила мои руки и, сев на колени, процедила: «Заткнись». Самойлов посмеялся, сказав, что ему тоже нужна помощь со страшной раной под штанами, но Лиза лишь окинула его осуждающим взглядом. Она начала обрабатывать эту царапину и зачем-то еще дуть на нее, будто я что-то чувствовал. В один момент она внезапно остановилась и продолжила беседу. «Так ты пояснишь, как ты додумался до этого? Вчера, когда я пришел домой, отец решил поговорить о том, что Жлобин намерен сделать следующий ход, и нам надо быть осторожными». «Жлобин, он не успокоился», — на выдохе произнес Денис. Я кивнул. Наша беседа перетекла на шахматную доску, где отец сказал, что, чтобы победить в партии, нужен план. Мне подумалось, что просто поговорить с Ольгой не удастся. Она не дала согласия на использование ментальной магии, а если бы я сделал выводы на основе нее, они были бы верны, но доказать бы мы не смогли. Поэтому ты решил сделать так, чтобы Ольга сама рассказала? Да, но я не до конца продумал этот план, полагаясь, что даже его половина может сработать, и если бы не твоя нетерпимость, мы могли бы погубить Елену. Девушка цапнула меня за руку и мило улыбнулась. «Больно же», — прошипел я, протискивая вторую руку между нашими телами, чтобы протереть место щипка. «Думай, что говоришь». В общем, все сработало, как надо изначально, но отец был прав. Каждый ход, и не только свой, нужно продумывать. Я продумал только свои, но не предполагал, что Ольга может осмелиться пойти в нападение. Лиза слезла с моих ног и перекатилась на диван, падая между нами. «Что ж, Тогда хорошо, что все закончилось благополучно. И правда, не думала, что в театрах кипят такие страсти, тихо произнесла Лиза, опуская взгляд на ватку, которой стирала кровь. Во всех местах, где есть женский коллектив, такие страсти, посмеялся Денис и получил реальное ранение от удара ноги Лизы по его коленке. Нам нужно писать отчет, не знаю, дождемся звонка Разумовского, как раз узнаем, что он собирается делать с Ольгой дальше. Выдохнув, мы все трое расслабились на диване, время уже было близко к вечеру, и ожидалось, что нас ждет впереди небольшой отдых. Правда, в нашу дверь кто-то начал безостановочно звонить. Поднявшись наверх, я открыл дверь. «Ты, помогите мне, меня пытались убить». Девушка, что стояла передо мной, внезапно разревелась. Она прижимала к груди перцовый баллончик и постоянно оглядывалась. На шум поднялись Денис и Лиза. Глава 17. «Поиграем». Девушка вбежала в дом и спряталась за моей спиной. По ее глазам продолжали течь слезы, капая с подбородка на пол. Она была напряжена, постоянно вжимаясь в любой объект и без конца оглядывалась. «Успокойтесь». Лиза протянула руку к ней, и девушка дернулась. Я закрыл дверь и развернулся к ним. «Что вас так напугало?» — спросил я на выдохе, рассматривая знакомую мне танцовщицу. «Это мусорщик, он хочет меня убить», — воскликнула она. Денис тут же подскочил, приобнял девушку за плечи и, гладя по руке, повел вниз в подвал. Мы с Лизой посмотрели друг другу в глаза будто бы с фразой, что отдыха сегодня не будет, и поплелись за ними. Мы усадили девушку на диван и предложили ей горячего чая, на что она одобрительно кивнула. Когда она немного отпила, то слегка успокоилась и могла наконец рассказать, что случилось. «Я пришла на работу вчера ночью», — сглотнув, произнесла она, — «а администратор передала мне это письмо». Девушка полезла в карман маленькой сумки и достала сложенный листок бумаги, в котором было всего пару строк, напечатанных на компьютере.